Глава 3. 24 мая, 21 августа 1836 года. Родила дочь Наталью. Примечание. Краткие очерки о старших детях Пушкина. Смотрите «Жизнь Пушкина», рассказанная им самим и его современниками. Том 2. Конец примечания. В заголовок мы выписали единственную фразу, которую успел Пушкин в своих письмах посвятить младшей дочери, номер 1. Впрочем, 14 мая из Москвы, поздравляя младшего сына Гришу с днем рождения, он спрашивал жену, нет ли у него нового братца или сестрицы, погоди до моего приезда. Она послушалась, да на несколько часов не угадала. В конце июня Петр Андреевич Вяземский писал жене, «Сейчас разбудил меня Вельегорский. Он сегодня крестит у Пушкина. Разве для Кристин появится жена его, а то все сидит у себя наверху. Вижу и кланяюсь с нею только через окошко». Наталья Николаевна и маленькая Таша в самом деле обе хворали. Кристины были только 27 июня. Григорий Пушкин, само собой разумеется, нисколько не помнил отца. Что ж говорить о Наталье. Росла она живым, неугомонным ребенком. Бесенок Таша, так называла ее мать. Известен портрет ее в 13-летнем возрасте работы Макарова. Искусствовед-пушкинист Е.В. Павлова пишет об этом портрете. У нее синие глаза, стремительная, как бы бегущая вверх линия бровей, небольшой тонкий нос с крылатыми ноздрями, унаследованными от отца, и узкое лицо. Она очень хороша и похожа на Пушкина. По крутому повороту головы и твердому взгляду можно заключить об упрямом, решительном характере. Куда уж решительнее. В 16 лет она без памяти влюбилась в Николая Орлова, сына всесильного главы 3-го отделения А.Ф. Орлова, преемника Бенкендорфа, и собралась замуж. Но А.Ф. Орлов с Пушкиным даже через 15 лет после его смерти родниться не желал, и дело расстроилось. С отчаяния, кажется, без особой любви, Наталья Александровна приняла предложение сына Дубельта, как-то ей везло на чиновников этого ведомства, и попросила у матери и отчима разрешения на брак. Ланской знал, что Дубельт-младший – картежный игрок и может испортить жизнь падчерице. Будь это его родная дочь, Ланской не допустил бы свадьбы. Наталья Николаевна оттянула решение на год, но доля не смогла. Старшая дочь Мария была еще не замужем, и Наталья, проявив не столь уж редкую жестокость детей к родителям, заявила матери. «Одну замариновала, и вторую собираешься». Она стала госпожой Дубельт. Все получилось как нельзя хуже. Муж мгновенно растратил 28 тысяч рублей приданого, бешено ревновал Наталью Александровну, быть может, даже бил. В 1862 году они разъехались. Вдове Пушкина все это стоило седых волос и, как считали родные, подорвало ее здоровье. Несколько склонная к красивостям стиля, но вовсе не во всем неправдивая дочь Н.Н. Пушкиной Ланской от второго брака А.П. Арапова пишет о матери. Образ далекой Таши с тремя крошками на руках грустным видением склонялся над ее смертным одром. Далекой, потому что, спасаясь от Дубельта, Наталья Александровна одно время жила с детьми у тетки А.Н. Гончаровой Фризингов в Бродзянах. Муж не давал развода, преследовал ее. Впрочем, эта семейная история увела бы нас далеко в сторону. Так и не дождавшись официального развода из России, Н.А. Дубельт вышла в 1867 году замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Нассауского. Через год после этого пришли и документы, узаконившие ее право на второе замужество. Знакомство их было давнее, с 1856 года. Он приезжал в Россию, а брак долгим и счастливым. Наталья Александровна принцессой не стала. Она не имела права на титул мужа, но с помощью его владетельных родственников получила титул графини Меренберг. Под этим именем и прожила всю оставшуюся жизнь. «Про красоту ее», – писала современница о младшей дочери поэта, – «можно сказать только одно – она была лучезарна. Если бы звезда сошла с неба на землю, она сияла бы так же ярко, как она. В большой зале становилось светлее, когда она входила, осанка у нее была царственная, плечи и руки – очертаний богини. Дети ее от первого брака остались в России. Трое детей было и от второго брака, они-то и образовали второе поколение потомства Пушкина, расселившееся по всему белу свету, далеко от родины их общего предка. Самое тяжелое для младшей дочери время в начале 1860-х годов мать передала в ее полное владение письма Пушкина, адресованные ей Наталье Николаевне, 12 писем к невесте и 63 к жене. Отдавала с прямым расчетом, что в трудный час они помогут дочери материально. Первые попытки напечатать письма с выгодой в России ни к чему не привели, и Наталья Александровна увезла их за границу. В 1876 году графиня Меренберг вернулась к мысли о публикации. Острая материальная нужда, видимо, уже прошла, и она обратилась к Ивану Сергеевичу Тургеневу с просьбой произвести соответствующую редакцию, сокращение и отыскать издателя, пусть и за небольшую плату. Лучшего комиссионера трудно было бы сыскать. Тургенев принадлежал к числу тех нескольких русских писателей, которые имели право назвать себя духовными наследниками Пушкина. Отношение Тургенева к бесценным реликвиям, оказавшимся на его попечении, выражено в предисловии к публикации. «В этих письмах, — писал Иван Сергеевич Тургенев, — как и в прежде появившихся, так и бьет струею светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражения. Писанные со всею откровенностью семейных отношений, без поправок, оговорок и утаек, они тем яснее передают нам нравственный облик поэта». Позволю себе прибавить от своего имени, что я считаю избрание меня дочерью Пушкина в издателе этих писем одним из почетнейших фактов моей литературной карьеры. Я не могу довольно высоко оценить доверие, которое она оказала мне, возложив на меня ответственность за необходимое сокращение и исключение. Быть может, я до некоторой степени заслужил это доверие моим глубоким благоговением перед памятью ее родителя, учеником которого я считал себя с молодых ногтей и считаю до сих пор. Сама дочь поэта, решившись поделиться с отечественной публикой корреспонденцией своего родителя, адресованной к его жене, ее матери, осветила, так сказать, наше право перенести весь опрос в более возвышенную и безучастную, как бы документальную сферу. Нам остается искренне поблагодарить графиню Н.А. Меренберг за этот поступок, на который она, конечно, решилась не без некоторого колебания, и выразить надежду, что ту же благодарность почувствует и окажет ей общественное мнение. Однако, когда в первых номерах «Вестника Европы» за 1878 год появились письма Пушкина к жене, общественное мнение не оказалось единодушно одобрительным. Более всех возмутились братья Натальи Александровны, с которыми она, видимо, предварительно не посоветовалась. Разнесся даже слух, что они собираются в Париж свести счеты с Тургеневым. Но и многим другим публикация столь интимных писем показалась преждевременной, если вообще допустимой. Более того, появление тех самых писем, которые, может быть, лучше всех прочих раскрывают личность Пушкина, вызвало бурю возмущения. «Роняет Пушкина! Домашний хлам! Пора положить конец пошлости!» Вот только малая часть сердитых формулировок. И все же теперь, когда с вышины нынешнего столетия оцениваешь поступок младшей дочери Пушкина, видишь и ее, и Тургенева несомненную правоту. Почему? Об этом исчерпывающе сказал сам Иван Сергеевич. Но следует учитывать и практические обстоятельства. Откажись тогда, Наталья Александровна, от публикации. Трудно предсказать судьбу писем. Мы бы могли никогда не узнать их содержание. Оригиналы писем Наталья Александровна поначалу твердо решила удержать у себя. В ответ на просьбу редактора «Вестника Европы» Стасюлевича оставить национальную реликвию на вечное хранение в России, она писала ему 8 января 1879 года. «Милостивый государь Михаил Матвеевич, Иван Сергеевич передал мне ваше предложение насчет писем отца моего. Признаюсь откровенно, что я не в силах принести ту жертву, которой вы от меня ожидаете. Я так дорожу письмами отца моего, что при жизни никогда добровольно не расстанусь с ними». В 1880 году графиня Меренберг приехала в Москву на открытие памятника, повидалась с братьями и сестрой, встретилась и со своими детьми от первого брака, воспитывавшимися в России. Видимо, тогда Пушкин убедил ее передать оригиналы писем отца, возвращенные ей редакцией «Вестника Европы» в Румянцевский музей. Так и было сделано в 1882 году. Однако следует оговориться. Наталья Александровна передала только письма Пушкина к жене, но не к невесте. Оригиналы последних хранились у ее дочери, потом оказались в коллекции Дягилева, а от него перешли к Лефарю. После его недавней кончины русские национальные реликвии, 10 писем Пушкина к невесте и одно к будущей теще, увы, тоже не попали в нашу страну, но хочется думать, что хотя бы к 200-летнему юбилею поэта все-таки попадут. Тексты их давно опубликованы, но подлинники до сей поры не возвращены. 22 января 1886 года в Висбадене графине Меренберг наведался издатель русской старины, историк отечественной культуры Семёвский. Он записал ее короткие воспоминания, конечно, воспоминаниями не являющиеся и большой ценности не имеющие. Приведем несколько строк. «Я родилась за несколько месяцев до кончины отца моего». Именно весной 1836 года в Петербурге, где и выросла, и дожила до 16-летнего возраста. Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери. Причины дуэли отца моя мать исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 года отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его Жуковский, князь Вяземский, успокоят отца моего, он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение. Место, на котором была дуэль, я в точности не знаю. На Крестовском, нет, кажется, в Лесном, квартира, где он умер, была матерью покинута. Материальные недостатки не были причиной, способствовавшую смерти моего отца. Он имел два имения, и сочинения его приносили прекрасный достаток. Ему платили по червонцу за стих. Стоит, конечно, читая это, задуматься о причудах передачи информации от поколения к поколению и о том, что дальние потомки порой гораздо больше знают о временах ушедших, чем те, кто был к ним куда ближе. 14 мая 1913 года в доме дочери графини Софии Торби скончалась ее мать, графиня Меренберг, урожденная Пушкина. По завещанию прах ее был развеян над гробом мужа, покоится в семейном склепе рядом с ним. По странным сословным законам она не имела права. Гости съезжались на дачу. Речь пойдет, конечно, не о задуманной Пушкиным в 1828 году повести с таким названием, а о вполне реальной даче на Каменном острове, куда Наталья Николаевна с детьми перебрались, пока он был в Москве. Роды жены Пушкин всегда воспринимал с ужасной тревогой. Он даже старался исчезнуть из Петербурга на эти дни. Так и в последний четвертый раз она родила за несколько часов до его возвращения. Что-то было не в порядке, несколько раз акушерка посылала за доктором, но к ночи, к приезду Пушкина, все кончилось благополучно. Появилась на свет дочь. Наталья Николаевна спала и лишь наутро получила ожерелье, трогательный подарок Нащекина. Наташа-младшая родилась слабенькая, этим и объясняется, что крестины в Предтеченской церкви на Каменном острове задержались больше, чем на месяц. Пушкинист М.И. Яшин проделал кропотливое исследование всех особенностей местоположения, истории постройки и переделок дачи действительного статского советника, члена почтового совета Долива Добровольского, участок, который в наши времена находится по адресу угол набережной Большой Невки и Большой аллеи, дом 2/35, и по Большой аллее, дом 31 и 33. Примечание. Журнал «Нева», номер 2 за 1965 год. Конец примечания. Выяснилось, между прочим, что в проектировании дачи Долево-Добровольского принимал участие знаменитый архитектор Стасов. В 1836 году, когда здесь жили Пушкины, дача состояла из двух отдельных домов – флигеля и крытой галереи. Комнат было не менее 15, ведь с Пушкиными жили сестры Натальи Николаевны и, по-видимому, ее тетушка Катерина Ивановна. На первом этаже одного из строений находился кабинет Пушкина, рядом гостиная, наверху того же дома комнаты Натальи Николаевны. Дети с няньками и сестры Гончарова обитали в другом доме, Загряжская во флигеле. С балкона пушкинской дачи, пишет М.И. Яшин, открывался чудесный вид на Елагин остров, на просторы Большой Невки с белыми парусами лодок и сады новой деревни на противоположном берегу. Следует сразу сказать, что хотя и трудными были материальные обстоятельства, сложными литературные заботы, отвратительными расползавшиеся сплетни, все же ненастное, почти без солнца дачное лето 1836 года можно считать последним временем тихой семейной жизни Пушкина и последнего его творческого взлета, когда были написаны стихи, потрясающие, может, дотоле даже ему недоступные силы и глубины. Номера 29 и 35. Были нередко на даче и гости. Первым среди них следует назвать Карла Брюлова. Смотрите главу вторую. Они ведь с Пушкиным подружились в Москве, возвратились в Петербург почти одновременно, и художник был приглашен на Каменный остров. Сохранившееся воспоминание об этом противоречиво и вполне вероятно в чем-то вымышлено. Как бы то ни было, любящий отец, с гордостью показывающий гостю сонных детей, не станет тут же говорить о случайной женитьбе. Номер 28. Другим посетителем был французский издатель и дипломат Франсуа Адольф Леве Веймар. Он приехал 10 июня из Марселя с рекомендательным письмом от Проспера Мериме к Соболевскому, с которым знаменитый писатель подружился в 1828-33 годах. Мериме писал: «Литературная репутация господина Леве Веймара, который передаст вам это письмо, будет для вас достаточной рекомендацией. Позвольте мне надеяться, что, кроме того, вы не откажетесь видеть в нем одного из моих друзей. Вы видите, милостивый государь, что я верю в вашу память, ибо после столь долгого времени льщу себя надеждой, что я не забыт». Соболевский ввел Леве Веймара в петербургский литературный круг, познакомил с Вяземским, Жуковским, Крыловым, Пушкиным. К тому же в Париже Лёва Веймар встретил Тургенева, и тот 14 мая написал Вяземскому: «Сегодня или завтра приедет ко мне Лёва Веймар за письмами. Я уже тебе и в твоем лице Пушкину и Жуковскому писал о нем. Примите его благосклонно и дружески и покажите ему Россию». 16 июня Вяземский устроил прием по первому разряду. Он отчитывался жене 20 числа. «На днях был у меня вечер для Жуковского, прощальный. Он поехал на 6 недель в Дербт, а для Лёве Веймар – встречальный. Все было взято на прокат и вышло прекрасно». Француз был очарован образованными русскими литераторами и в порыве умиления тут же летом даже женился на дальней родственнице Гончаровых Ольге Викентьевне Голынской. В конце 1836 года Павлищева писала о ней отцу. «Говорят, она глупа, и я думаю, что она очень умна, напротив. Ей 34 года, она некрасива, и выйти замуж за Веймара... В самом деле, это не так глупо». Примечание. Родная сестра Голынской состояла в браке с графом Борхом, чье имя названо в гнусном пасквиле, полученном Пушкиным 4 ноября. Смотрите пятую главу. Конец примечания. Так что Лёве Веймар оказался с пушкинским семейством как бы в родстве. Но это чуть позже. А 17 июня, после приема у Вяземского, француз прибыл на дачу к Пушкиным. Как пишет Яшин, в тот вечер в гостях у Пушкиных были Вяземский, Жуковский, отложивший на день свой отъезд, Соболевский и еще несколько друзей. 3 марта 1837 года Лёве Веймар напечатал во Франции статью о Пушкине, уже некролог, в которой наряду с полученными от разных людей сведениями, несомненно, отразились отголоски бесед и впечатлений того вечера. Счастье его было велико и достойно зависти. Он показывал друзьям с ревностью и в то же время с нежностью свою молодую жену, которую гордо называл «моей прекрасной смуглой Мадонной». В своем веселом жилище с молодой семьей и книгами, окруженные всем, что он любил, он всякую осень проводил в исполнение замыслы целого года и перелагал в прекрасные стихи свои планы, намеченные в шуме петербургских гостиных, куда он приходил мечтать среди толпы. Счастье, всеобщее признание сделали его, без сомнения, благоразумным. Его талант, более зрелый, более серьезный, не носил уже характера протеста, который стоил ему стольких немилостей во времена его юности. «Я более непопулярен», — говорил он часто. Но наоборот, он стал еще популярнее, благодаря восхищению, которое вызывал его прекрасный талант, развивавшийся с каждым днем. «Одного недоставало счастью Пушкина», — замечает Лёве Веймар с наивностью случайного знакомого. «Он не был за границей. В ранней молодости пылкость его мятежных идей повлекла за собой запрещение этого путешествия, а позднее семейные узы удерживали его в России». Какой грустью проникался его взор, когда он говорил о Лондоне и в особенности о Париже. С каким жаром он мечтал об удовольствии посещения знаменитых людей, великих ораторов и великих писателей. Это была его мечта. И он украшал всем, что могло представить ему его воображение поэта, то новое для него общество, которое он так жаждал видеть». Об этом, без сомнения, сожалел Пушкин, умирая. Это было одним из его неудовлетворенных желаний, которые он оплакивал вместе со всем, что ему было дорого и что он должен был покинуть. История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого, включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал, между тем, серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера, и с какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что не советовал оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости. Если простить Лёве Веймару некоторую однобокость восприятия биографии Пушкина, вполне извинительную для иностранца, и его ложное убеждение в успокоении общественных страстей поэта, то все остальное даст любопытнейший материал, позволяющий судить, о чем думал Пушкин летом 1836 года. Во-первых, он стремился всей душой к семейному миру и благополучию. Во-вторых, страдал от того, что потерял любовь читателей. В-третьих, не оставлял надежду побывать в Европе, то есть испытывал ту тоску по чужбине, которую так тонко подметил у него и проанализировал в свое время пушкинист Цавловский. В-четвертых, рассказывая об архивных поисках, размышлял над планом и концепцией истории Петра. И, наконец, в-пятых, обдумывая исторический труд, не оставлял тревогу о своем времени, которое, превзойдя петровскую жестокость, не склонно было к петровскому милосердию. Конечно, эти мысли перекликаются с пиром Петра Великого. Известно также, что Пушкин расспрашивал Лёве Веймара о последних литературных новостях и получил в дар от французского гостя автограф знаменитого тогда писателя Жюля Жанена. Очень важно, что воспоминания Лёве Веймара привязаны к конкретному дню. Не так богато лето 1836 года прямыми свидетельствами, чтобы пренебречь этим. Возник еще один контакт между ними. также весьма важный. Лёва Веймар проявил интерес к русским народным песням, то ли услышал какую-нибудь, не поняв, естественно, слов, то ли, что вернее, хотел выполнить просьбу французских фольклористов. Как бы то ни было, Пушкин обещал сделать для него переводы нескольких народных песен и выполнил обещание. Для этого он снял с полки новое и полное собрание российских песен, изданное Новиковым в 1780 году, и отобрал 9 песен с 1 по 4, 6 и с 8 по 11. Кроме того, еще одну 5-ю он позаимствовал из неизданного собрания песен Киреевского. Она была записана поэтом Языковым с голоса крестьян Симбирской губернии. И, наконец, 7-й текст, переведенный Пушкиным, специалисты не сумели отыскать в сводах русских песен. Он всегда приводится в обратном прозаическом переводе с французского. Выбор, пусть и не прямолинейно, но связан с настроением Пушкина в то время, да к тому же показывает его фольклорные вкусы. Не надо забывать и о том, что Пушкин трудился тогда над «Капитанской дочкой», и впечатления пугачевской поездки не стерлись из его памяти. Песни были у него на слуху, поэтому, не имея возможности привести тексты полностью, напомним первые строки песен, переведенных Пушкиным на французский в июне 1836 года. Первое. «Не шуми, мать, и зеленая дубравушка», «Не мешай мне, добру молодцу, думу думати». Второе. «Ой, ты наш батюшка, тихий дон». «Ой, что же ты, тихой дон, мутнёхонек течёшь». Третье. «Чуть пониже было города Саратова, а повыше было города Царицына». Четвертое. «Вы, молодые ребята, послушайте, что мы, старые старики, будем сказывать». Пятое. «Вниз то было по матушке Камышинке реке, супротив то было устьица Самары реки». Шестое. «Эту песню хочется привести полностью». Столь тесно связана она с трудами Пушкина в то время, а в зачине своем и с грустными его думами. «Ах, ты, батюшка, светил месяц! Что ты светишь не по-старому и не по-прежнему? Что со вечера не до полуночи, со полуночи не до бела света? Все ты прячешься за облаки, закрываешься тучей темною. Что у нас было на Святой Руси? В Петербурге, в славном городе, в соборе Петропавловском, что у правого клироса, у гробницы государевой, у гробницы Петра Первого, Петра Первого Великого. Молодой сержант Богу молится, сам он плачет, как река льется, по кончине вскоре государевой, государя Петра Первого. В возрыданье слово вымолвил: «Расступись ты, мать сыра земля, что на все четыре стороны ты раскройся, гробова доска». «Развернися, золота парча, и ты встань, пробудись, государь, пробудись, батюшка, православный царь, погляди-ка ты на свое войско, милое, что на милое, на храброе, без тебя мы осиротели, осиротев, обессилели».